Разумеется, все собравшиеся зверолюди, увидев их, весьма удивились, ведь овощи, лежащие в корзинах, действительно были просто невероятно свежими. Более того, их было довольно много, а на вид они казались мягкими и нежными, так что глаза Спира просто-напросто сияли. Ведь подобные продукты питания в прериях считались самым настоящим деликатесом и ценились довольно высоко. Разумеется, что Спир не стал проявлять излишнюю вежливость, а просто улыбнувшись сказал Лауре: «Благодарю вас, красивая и щедрая юная леди. Эти овощи, для нас, действительно весьма дороги. Пожалуйста, проходите в мою палатку. Моя жена уже сделала для нас ароматный молочный чай». И Лаура, отбросив излишки вежливости, отправилась вместе со Спиром к самой большой палатке, что стояла посреди лагеря. А вот овощи, с другой стороны, словно невероятную драгоценность нес глава свинолюдов, чем вызвал у Чжаа искреннюю улыбку. Ведь для него они были просто обычными овощами и не стоили так уж много. Разумеется, Чжаа знал, что зверолюди живут в прерии, большую часть которой занимают бескрайние луга. И таким образом, овощи в основном привозились сюда торговцами. К тому же, вполне естественно, что они не могли сохранить их свежими, так что зверолюди видели их максимум пару раз в год, да и то весьма вялыми. Так что подобные продукты питания стали для них действительно весьма редкой пищей. А Лаура дала им действительно довольно много овощей. И разумеется, глава Спир по достоинству оценил этот и в самом деле дорогой подарок. Так что сейчас его уважение к Лауре значительно возросло. Спир, возглавляя группу людей, вошел в палатку, в которой были две женщины из его племени, одетые в одежды с меховой прокладкой. Но когда они увидели, что в палатку вошел Спир, то торопливо поприветствовали его и всех, кто был вместе с ним. Естественно, Чжаа и все остальные вернули им приветствие, после чего тщательно осмотрели палатку. Внутри нее стояла колонна, что поддерживала крышу. Стены были сделаны из кожи животных и шерстяных одеял, что были обиты деревом и костями животных, дабы помочь сохранить тепло внутри. На земле же лежали ковры, а рядом с центром палатки была яма, внутри которой ярко светилось пламя, над которым стоял медный горшок с горячим молочным чаем. Оказавшись в палатке, Спир предложил своим гостям присесть, после чего каждому из них была дана чаша с горячим молочным чаем. Чжаа и остальные, выпив немного, обнаружили, что он действительно очень ароматный. На первый взгляд чай казался тем же самым видом чая, о котором знал Чжаа, но в нем явно ощущались некоторые местные растения, о которых он не знал. Но хотя его вкус немного отличался от заваренных чайных листьев, молочный чай тоже был довольно вкусным. Глава 235. Совместный сон в одной палатке. Глава 235. Совместный сон в одной палатке. После сегодняшнего длительного путешествия, Лаура, Чжаа, Мэг и Ниэр чувствовали себя очень уставшими. Однако, выпив чашку горячего молочного чая, все они почувствовали себя намного лучше. Посмотрев на внешний вид своих гостей, Спир улыбнулся. Но так как у свиньи уста довольно большие, его улыбка также оказалась гораздо больше, чем его большой рот. Естественно, увидев это, Лаура и все остальные члены клана Будда просто не могли не улыбнуться. Впрочем, после того, как они поставили свои чаши, жена Спира снова наполнила их молочным чаем. А затем сам глава племени спросил: «Красивая молодая леди, а сколько у вас еды и за какую цену вы ее продаете?» Зверолюди не любили ходить вокруг да около, поэтому Спир сразу же задал интересующие его вопросы. К тому же, поскольку в качестве подарка ему преподнесли корзины со свежими овощами, глава свинолюдов был полностью уверен, что Лаура занимается продажей продуктов питания. В ответ же Лаура улыбнулась и произнесла: «Уважаемый глава, на этот раз мы привезли в общей сложности 25 тонн бамбукового риса, и в обмен на ваше гостеприимство я готова обменять 1 тонну продовольствия на 1 наргали». Услышав это, Спир весьма озадаченно посмотрела на Лауру и решил уточнить: «Сейчас вы сказали, что 1 тонна продовольствия будет продана за 1 наргали, ведь так? А вы уверены, что не оговорились?» На этот раз Спир, обращаясь к Лауре, не добавил к его фразе слова «красивая молодая леди», что совершенно четко показывало, насколько сильно он был шокирован. Поняв это, Лаура, все так же улыбаясь, сказала: «Нет, нет, все именно так, как я сказала. 1 тонна бамбукового риса за 1 наргали». Услышав это, Спир взволнованно встал, а затем, крепко прижав ладонь к груди, вежливо сказал: «Прекрасная леди Лаура, вы такая же щедрая, как река Иджа. Поэтому начиная с сегодняшнего дня вы являетесь самым почетным гостем нашего плени». На что Лаура, улыбнувшись, ответила: «Уважаемый глава, мы теперь друзья, а друзья не должны быть настолько вежливыми друг с другом. Кроме того, позвольте мне представить вам моего жениха, Чжао. Он маг и, на самом деле, эта еда была выращена на его территории, да и цену на нее также определял именно он». Лаура решила официально представить Чжао по ряду причин. Во-первых, она не хотела украсть у него его заслуги. А во-вторых, девушка заметила, что у Спира, похоже, сложилось не очень хорошее мнение о Чжао. К тому же Лаура попросту не хотела, чтобы ее жених остался без внимания, поэтому она и познакомила его со Спиром. Разумеется, после того, как Лаура представила его, Спир тут же приложил правую руку к груди и любезно сказал: «Уважаемый маг, пожалуйста, простите мою грубость, проявленную ранее». Естественно, Чжао вернул любезность и сказал: «Глава Спир, не нужно быть настолько вежливым. Я хорошо понимаю, что представителей моей профессии мало кто любит, но все же надеюсь, что мы сможем стать друзьями». Разумеется, как только Спир услышал эти слова, то незамедлительно ответил: «Уважаемый сэр Чжао, ваш разум так же широк, как и прерия. Поэтому сегодня я сделаю все возможное, дабы развлечь вас». На что Чжао усмехнулся и сказал: «Тогда я тоже, пожалуй, отброшу излишнюю вежливость. Но для начала, пожалуйста, позвольте мне сделать вашему восхитительному сыну подарок». А как только он это произнес, то взмахнул рукой, и в ней появился относительно небольшой, круглый железный щит. Чжао купил его в герцогстве Персилу в то время, когда они закупали различные предметы первой необходимости. Естественно, по меркам империи Аксу это был самый обычным, ничем не примечательный щит, но в лишенных каких-либо полезных ископаемых прериях это действительно был весьма необычный и ценный подарок. Поэтому Спир с улыбкой на лице принял круглый щит, после чего выразил благодарность Чжао. Однако он не знал, как именно щит появился в руках у мага, ведь так как они были племенем бродяг и жили на самом краю прерий, их контакт с людьми были весьма минимальными. К тому же для всех зверолюдов, маги являлись весьма мистическими и загадочными созданиями, так что в их глазах возможности человеческих магов были чрезвычайно преувеличенными. Так что когда Чжао, являющийся псевдомагом, показал свое мастерство перед Спиром, у последнего не возникло никаких сомнений относительно того, кто сейчас гостит у него. К этому времени небо уже давно стемнело, поэтому Спир, обращаясь к Чжао, сказал: «Брат Чжао, мои соплеменники уже разожгли костер, над которым будут готовить аргали, так что давайте выйдем и насладимся свежим жареным мясом». И дабы показать свое доверие, Чжао снял свою магическую шляпу, к тому же в любом случае здесь его никто не знал, а потом улыбнулся и, вставая, сказал: «Хорошо, брат Спир, к тому же, на самом деле, я уже давно мечтаю попробовать жареное мясо аргали». После этих слов несколько человек покинули палатку и вышли на улицу. Разумеется, посреди лагеря зверолюди горел довольно большой костер, над которым, в данный момент, на вертеле жарилось несколько аргали. При этом один из представителей племени свиней вращал их, в то время как второй внимательно следил за огнем. Спир вместе с Чжао и девушками разместились рядом с костром, и им сразу же принесли каждому две тарелки и чашу. Первая тарелка была заполнена тонким слоем соли, а вот вторая была совершенно пустой. Ну, а чаша, естественно, была наполнена молочным вином. А уже через некоторое время несколько представительниц племени свиней, забрав пустые тарелки, подошли к вертелу и, вынув кинжал, начали отрезать уже поджарившиеся кусочки баранины, после чего положив мясо на тарелки и поставили их перед Чжао и Спиром. А вот жена Спира достала кинжал и положила его перед Чжао, после чего сам глава свинолюдов улыбнулся и сказал: «Брат Чжао, этот один из моих самых любимых кинжалов, но сегодня я дам его вам, дабы вы могли использовать его и попробовать вкус жареного мяса аргали». Взяв кинжал в руки, Чжао внимательно осмотрел его. Он был сформирован в виде кривой, напоминающий серп, а вот ручка была изготовлена из рога аргали и украшена невероятно красивым узором, так что кинжал выглядел как настоящее произведение искусства. Но затем Чжао осторожно вытащил его из кожаного чехла, и лезвие кинжала в отблесках костра словно засияло холодным ярким светом, так что с уверенностью можно сказать, что это был весьма редкий предмет высокого качества. Естественно, поначалу Чжао хотел отказаться от столь дорогого подарка, но потом вспомнил, что именно ему говорила Лаура: «Если зверолюды дадут вам подарок, то независимо от того, что это, «Вы должны это принять». Так что Чжао, с радостью получив кинжал, сказал: «Благодарю, брат Спир. Мне очень нравится этот подарок». Услышав это, Спир засмеялся и похлопал Чжао по плечу, отчего последний чуть не свалился на землю, что заставило главу свинолюдов смеяться еще громче, да и его соплеменники, увидев это, тоже засмеялись. Естественно, Чжао был беспомощен, так как его тело довольно сильно пострадало от ввода из небытия, да и к тому же всем известно, что все зверолюди обладают довольно большой физической силой, и даже если племя больших пузатеньких свинолюдов не являлось военным племенем, они все еще были намного сильнее обычного человека. Чжао внимательно следил за тем, как обжаренная баранина, поставленная перед Спиром, была разрезана на более мелкие кусочки кинжалом, после чего глава свинолюдов, обмакнув один из них в соль, положил его себе в рот. Повторяя вслед за Спиром, Чжао тоже разрезал баранину в своей тарелке на более мелкие кусочки, а затем, посыпав солью, съел один из них. И как только он это сделал, то сразу же почувствовал, как вкус соли заполняет весь его рот, но потом он сразу же смешался со вкусом восхитительной жареной баранины. Однако даже после того, как Чжао проглотил мясо, он продолжил размышлять над его вкусом и ароматом, поскольку они и в самом деле были очень глубокими. К тому же, в отличие от молочного чая, жареная баранина обладала просто невероятно восхитительным ароматом, и похоже именно он способствовал увеличению вкуса жареного мяса. Причем настолько, что Чжао не смог удержаться и сразу же съел еще несколько кусочков жареной баранины. Вот только в то время как Чжао все еще размышлял о вкусе мяса, Спир поднял свою чашу с вином и громко сказал: «Мои соплеменники, поднимем же эти чаши с молочным вином, дабы поприветствовать наших друзей, прибывших к нам издалека. Брат Чжао, за вас и ваш караван до дна». И в этот момент все свинолюды тоже громко закричали: «До дна», после чего подняли свои чаши с вином и полностью выпили их содержимое. Естественно, Чжао, посмотрев на это, понял, что и ему необходимо точно так же осушить его чашу с вином. К счастью, градус алкоголя в молочном вине был не таким уж высоким, но вот его ароматом и сам вкус оказались очень хороши, и его было весьма легко пить. Так что Чжао удалось не выставить себя дураком во время этой сцены. Выпив эту чашу с вином, Спир не попытался снова предложить тост, а вместо этого решил просто поболтать с Чжао. Но каждый раз, когда он пил вино, то призывал главу клана Будда последовать его примеру. Так что вскоре они выпили 3 чаши вина и съели 2 порции жареной баранины. Вот только, честно говоря, аппетит Чжао был не очень большим. Однако сегодня, по неизвестной причине, он съел и выпил действительно очень много. Возможно, это случилось из-за того, что жареная баранина на самом деле была весьма ароматной, или же молочное вино оказалось слишком вкусным. Так что, даже съев 2 большие порции мяса, глава клана Будда не чувствовал себя переполненным. Но в это время одна из девушек-свинолюдов начала петь уникальную песню зверолюдей. Тональность была долгой и очень приятной для прослушивания, так что настроение Чжао и всех остальных поднялось еще больше. Горящий костер, жизнь в прерии. Подобная атмосфера действительно была очень хороша и вызывала у всех только лишь положительные чувства, так что обстановка в лагере становилась все теплее и теплее. Вот только в конечном итоге Чжао не знал, сколько молочного вина он выпил или сколько баранины ему удалось съесть. Да что там говорить, он даже не знал, как вернулся в свою палатку, потому что, перепив, попросту потерял сознание. Однако Лаура и остальные девушки не пили слишком много, а все потому, что зверолюди не призывали женщин пить молочное вино. Так что если они хотели, то пили именно его, а если нет, то вместо вина могли наслаждаться молочным чаем. Но поскольку Чжао выпил слишком много вина и попросту вырубился, несколько свинолюдов отнесли его в палатку клана Будда. Вот только, так как Лаура и остальные девушки не могли вернуться в пространственную ферму, им пришлось также заночевать в палатке. Ведь так как Чжао и остальные планировали уехать уже завтра, они не потрудились установить несколько палаток. Да и эту, представители клана Будда хотели использовать лишь для того, чтобы притвориться, что они живут в ней. Но теперь им пришлось и в самом деле переночевать в палатке. Естественно, так как нежить, сопровождающая караван, не уставала и не чувствовала холода, она осталась стоять на страже. На следующее утро, когда Чжао проснулся, то должен был признать, что молочное вино зверолюдей действительно было очень хорошим. И прежде всего, потому что сейчас Чжао не испытывал жажды, и у него не было головной боли, а о вчерашнем застолье неуклонно напоминало лишь небольшое головокружение. Почувствовав жар в горле, Чжао сразу же выпил немного пространственной воды, что заставило его почувствовать себя намного лучше и отрезвило его. Вот только придя в себя, Чжао обнаружил, что Лаура и остальные девушки тоже отдыхали внутри палатки. Слева от него спала Лаура, а справа Мэг, а вот Нер разместилась по другую сторону Лауры. Вот таким вот образом Чжао неожиданно оказался в ситуации, где он спал вместе с тремя красавицами. Чжао, взглянув на все это, понял, что попал в весьма глупую ситуацию и не знает, как же ему сейчас действовать. Вчера ночью он определенно ничего не смог бы сделать с девушками, но ситуация все равно вызывала у него некоторое волнение. К тому же, если учитывать, что на земле Чжао был обычным атаку, то сегодня он впервые спал в одной палатке с тремя красивыми девушками. И хотя между ними ничего не было, что касается Чжао, это действительно был для него довольно редкий опыт. Особенно сейчас, когда он почувствовал их запах, от которого его сердце стало биться намного чаще. А когда Чжао посмотрел на нежную белую кожу Лауры, то его сердце даже замерло на мгновение, и он наклонился, чтобы присмотреться, но в этот момент Лаура внезапно повернулась. Так что Чжао глубоко вздохнул, а затем, еще раз посмотрев на Лауру и Мэг, тихо вышел из палатки. И разумеется, он не мог заметить, что как только он ушел, Лаура и Мэг тут же открыли глаза, после чего сначала посмотрели на вход в палатку, а затем друг на друга, и обе увидели счастливый свет в глазах соперницы. Так что стороннему наблюдателю было бы совершенно очевидно, что эти двое уже давно проснулись и только притворялись спящими. Естественно, девушки заметили действия Чжао, и поэтому вполне осознанно начало ворочаться. И разумеется, когда тот отреагировал на это как испуганный кролик, то заставил их чуть ли не расхохотаться вслух. Однако, также эти двое были глубоко тронуты действиями Чжао, ведь он показал, что весьма уважает и любит их. Но даже если бы Чжао поцеловал Лауру, то это не означало бы, что он ее не любит. Напротив, это могло значить, что страсть Чжао к Лауре даже превысила его любовь. Что касается любви, то каждый человек выражал ее по-своему. Впрочем, все понимали, что это не одно и то же, но было еще одно важное значение. Если вы любите друг друга, тогда вы должны уважать мнение своей половинки и не смотреть на нее сверху вниз. Так что, если бы Чжао решительно поцеловал Лауру, то девушка не сопротивлялась бы, однако почувствовала бы глубокое разочарование, потому что подумала бы, что Чжао совершенно не понимает ее. Ведь так как Лаура была очень самодисциплинированной женщиной, она надеялась, что ее вторая половинка тоже будет ее уважать. Поэтому если бы Чжао поцеловал ее, то тогда она не только не стала бы сопротивляться, но и не начала сотрудничать. Ведь так как в палатке кроме нее были Мэг и Нер, если бы она ответила на поцелуй, то они могли бы посчитать ее легкомысленной, а это неприемлемо для самодисциплинированной Лауры. Вот только если Чжао по-настоящему любил ее, то тогда бы он никогда не стал бы насильно ее целовать. Ведь это будет означать, что глава клана Будда не понимает ее характер и что он не заботится о ее чувствах. А подобная вещь сделала бы Лауру очень грустной. Так что было совершенно очевидно, что заботы Лауры были напрасны. Чжао повел себя как настоящий джентльмен и не стал принуждать ее к близости. Впрочем, на подобный результат она и надеялась. Естественно, у Мэг не было таких же мыслей, как у Лауры, но она не завидовала ей, ведь девушка знала, что Чжао любила и ее, и Лауру. Однако, если бы он поцеловал Лауру, то Мэг тоже была бы разочарована, так как посчитала бы, что это уже не тот Чжао, что жил вместе с ней в Черной Пустоши. До того момента, как они отправились в Черную Пустошь, он был Адамом, а не Чжао. Но естественно, Мэг этого не знала. Поэтому если бы сейчас Чжао поцеловал Лауру, то тогда бы Мэг подумала, что он все тот же Адам, которого она знала еще до того, как они отправились в Черную Пустошь. Разумеется, в настоящее время он отличается от Адама, что был человеком, которого интересовали лишь тела девушек и совершенно не понимал любви. Поэтому если бы он поцеловал Лауру, тогда это означало бы, что в его костях он все еще Дэнди Адам, и Мэг была бы еще более разочарована, чем сама Лаура. Глава 236. Шакалы. Глава 236. Шакалы. Разумеется, Чжао определенно не знал о мыслях девушек, однако в этой атмосфере он мог только продолжать думать о том, чтобы сохранить близкие отношения как с Лаурой, так и с Мэг, Именно поэтому глава клана Будда покинул палатку. После того, как Чжао покинул палатку, он вдохнул свежего воздуха и, оглядевшись вокруг, заметил, что некоторые женщины племени свиней уже проснулись в этот ранний час и сейчас были заняты повседневными делами. Некоторые из них собрались вместе, чтобы доить овец, некоторые из них кормили ягнят, а некоторые убирали беспорядок, оставленный после вчерашнего праздника. Но когда они увидели, что Чжао вышел из своей палатки, то поспешно поприветствовали его. Стоит сказать, что ежедневная жизнь обычных зверолюдей была очень тяжелой. Возьмем, к примеру, Спира и это племя. У них не было рабов, поэтому им приходилось делать все самим. Более того, их основной источник дохода приходился на продажу эргали, а вот торговля шерстью уже была вторичным источником. Шерстяные изделия, изготовляемые зверолюдьми, были весьма известны на континенте Арк, ведь они благодаря своей толщине не только хорошо поддерживали теплоту, но и также были весьма прочными и долговечными. Но что еще более важно, нанесенные на них узоры являлись действительно уникальными, придавая им некую загадочную, экзотическую красоту. Именно это сделало их очень популярными. Однако у шерстяных изделий не было единой унифицированной производственной линии. Вместо этого все они были изготовлены вручную, при помощи методов, передаваемые из древних времен. Естественно, изделия из овчины не были их единственным источником дохода, но они являлись частью их повседневной жизни. Вот только Чжао не смотрел на женщин, занятых работой. Его глаза были направлены на ездового питомца, которого использовал Спир, а также на собак. Сторожевые псы племени больших пузатеньких свинолюдов были похожи на другую породу собак из предыдущего мира Чжао, мастифов. Однако они казались гораздо более жестокими, чем их земные собратья. Однако большего всего Чжао заинтересовали именно ездовые свиньи. На вид они казались родственниками дикого кабана, но были намного больше. Если говорить точнее, то они казались Чжао лишь немного меньшей версией слона. Но самым удивительным было то, что при таких габаритах свиньи оставались довольно быстрыми. Вот только, может быть, это было из-за того, что он и Спир вчера вместе довольно долго и дружелюбно выпивали, но сегодня, будь то собаки или свинолюды, никто из них не проявлял никакой враждебности по отношению к Чжао, а некоторые сторожевые псы даже виляли хвостами перед ним. И в это время вдруг раздался голос Спира: «Брат Чжао, ты очень рано. Ну как, был ли ты доволен вчерашними яствами и питьем?» Услышав это, Чжао повернулся к Спиру и, по-дружески улыбнувшись, сказал: «Брат Спир, но ведь ты тоже проснулся довольно рано. Что же касается прошлой ночи, то она была самой счастливой, начиная со дня моего рождения, и я искренне благодарю тебя за оказанное гостеприимство». Спир же решительно похлопал Чжао по плечу и сказал: «Брат Чжао, ты слишком вежлив. Для моего племени это честь, хорошо развлечь наших друзей. Ха-ха-ха». Чжао уже понял, что зверолюди весьма простые и прямолинейны, но как ни крути, а привыкнуть к подобному бесцеремонному похлопыванию по плечам он никак не мог. Размяв оцепеневшие плечи, Чжао с горечью улыбнулся и, посмотрев на Спира, сказал: «Тогда, брат Спир, давай на некоторое время забудем об излишней вежливости. Я могу дать тебе 25 тонн пищи, но взамен хочу получить несколько эргали и собак, а также одну из ваших ездовых свиней. Ну, что ты на это скажешь?» Услышав это, Спир улыбнулся и ответил: «Нет проблем, я могу дать тебе собаку или даже нескольких, но ездовые свиньи являются нашими специфическими, уникальными, военными, магическими животными, так что я не могу просто так передать вам их. Но несколько дней назад одна из наших свиноматок родила новый приплод, поэтому я могу дать вам 2 поросят и 30 эргали. Ну, и что вы на это скажете?» Когда Спир закончил говорить, он посмотрел на Чжао и стал ждать его решения. Глава свинолюдей боялся, что тот может не согласиться, поскольку подобная сделка лишала его значительной части прибыли. Но Чжао покачал головой и ответил: «Брат Спир, ты слишком вежлив. Просто дай мне собаку, свинью, 2 шерстяных одеяла, а также 10 эргали, и 25 тонн бамбукового риса будут твоими». Для Чжао этого было даже более чем достаточно, ведь в этом случае пространственное ранчо могло получить 3 новых вида магических животных, а сам Чжао 10 эргали и 2 шерстяных одеяла. Поэтому, учитывая скорость получения новых урожаев в пространственной ферме, даже отдав за все это 25 тонн продовольствия, глава клана Будда безусловно останется в выигрыше. Вот только Спир не знал о пространственной ферме и поэтому считал, что заключив подобную сделку, Чжао останется в убытке. Так что он покачал головой и поспешно сказал: «Брат Чжао, если мы действительно так поступим, то ты останешься без прибыли. А мое племя всегда стремилось, чтобы наши друзья не терпели убытки, поэтому ты должен принять 30 аргали и все шерстяные одеяла, изготовленные моими соплеменниками, для продажи». Услышав это, Чжао засмеялся и, похлопав Спира по руке, так как он был недостаточно высок, чтобы дотянуться до его плеча, сказал: «Брат Спир, тебе не нужно быть таким вежливым. Разве вчера Лаура не сказала тебе, что все наши продукты были выращены на моей территории? Так что, поскольку я не покупал их, то даже получение 10 аргали уже довольно много. К тому же, я ведь тоже не могу позволить вам страдать, верно?» Спир посмотрел на Чжао со сложным выражением на лице, но через некоторое время он, снова похлопав главу клана Будда по спине, и сказал: «Брат Чжао, с этого момента и впредь, ты мой истинный брат. Честно говоря, это впервые, когда я встречаю такого человека, как ты. До этого момента я видел многих людей, но большинство из них были похожи на настоящих вампиров. Однако ты действительно невероятно щедрый человек, так что я готов дать тебе военный флаг нашего племени. Но это не просто очередной военный флаг поставщиков, а настоящий военный флаг истинного друга зверолюди». Чжао с недоумением уставился на него и спросил: «А в чем разница? Я слышал, что многие крупные караваны получили военные флаги от военных племен. И разве военные флаги не используются только военными племенами?» Услышав это, Спир засмеялся: «Мой брат, твое понимание зверолюдей слишком поверхностно. На самом деле у нас есть много разновидностей военных флагов. Естественно, во время войны мы используем военные флаги, но этот вид флагов никогда не опускается, ведь в конце концов, они являются воплощением нашей чести и гордости. А вот торговым караванам мы предоставляем совершенно иной тип военных флагов. И хотя для людей они выглядят совершенно одинаково, любой зверолюд сразу же заметит разницу. И третий тип военных флагов – это военные флаги дружбы. Подобные флаги не используются во время войны, но в мирное время они означают, что перед вами человек, заслуживший право называться истинным другом зверолюдей. Так что независимо от того, где он находится, обитатели прерий будут оказывать ему соответствующее уважение. И даже несмотря на то, что мое племя больших пузатеньких свинолюдов является самым обычным племенем, а не военным, до тех пор, пока ты будешь иметь подобный флаг, это будет намного безопаснее, чем использовать военный флаг торговца. А все потому, что ни одно из племен зверолюдов не рискнет атаковать одного из своих друзей. Так что теперь, когда Чжао понял разницу между различными типами военных флагов, он, отбросив излишнюю вежливость, улыбнулся и сказал: «Большое спасибо тебе, дорогой брат». Услышав это, Спир засмеялся: «Брат, ты слишком вежлив. Зверолюди не нуждаются в подобном. Кроме того, есть еще кое-что, на что ты должен обратить внимание. Некоторое время назад я слышал, что в этих местах появилось племя шакалов, а эта этническая группа определенно просто переполнена разбойниками и ворами, так что их даже не следует называть зверолюдьми. Поэтому тебе стоит быть осторожнее с этими парнями». Чжао кивнул. Что касается племени шакала, то глава клана Будда тоже кое-что знал о них. Эта этническая раса была более хладнокровной, чем этническая раса змей, и была более подлыми, чем этническая раса лисиц. А также они были намного более жестокими, чем этническая раса волка. Так что как результат, шакалов недолюбливали не только люди, но и другие зверолюди. Члены племени шакалов были очень особенной этнической расой. Они были не такими сильными, как раса львов, и не такими быстрыми, как раса волков. Говоря откровенно, они также были не такими хитрыми, как раса лисиц. Но хотя у них не было таких же особенностей, как у этих трех рас, их способность к выживанию была просто невероятно сильной. Так что племя шакалов обычно проживало в самых суровых районах прерии. И дабы выжить, им приходилось драться, охотиться, грабить и убивать. Ведь если бы они этого не сделали, то попросту умерли бы от голода. Поэтому независимо от того, с какой расой они столкнулись, до тех пор, пока они думали, что смогут ограбить их, они грабили. Более того, у племени шакалов были самые выдающиеся охотники. Они были терпеливы, действовали слаженно и имели разные хитрости, о которых даже не подозревали другие зверолюди. Все это сделало их самыми известными охотниками прерий, а также самыми непопулярными зверолюдьми. Другие обитатели прерии их не любили, потому что они неустанно грабили. Человеческие торговцы их терпеть не могли, потому что во время ограбления шакалы не только забирали абсолютно все товары, но и убивали всех караванщиков. В то время как другие зверолюди, когда грабили караван, забирали только продукты питания и лишь определенные виды товаров. А все потому, что они желали, чтобы торговцы и дальше продолжали привозить зерно и пищу в прерии. Еще одна причина, по которой другие зверолюди весьма враждебно относились к племени шакалов, заключалась в том, что у них не было своего военного флага. Военные флаги зверолюдей воплощали их честь и достоинство. С другой стороны, у племени шакалов не было собственного военного флага. Но это не значит, что у них не было военных флагов. На самом деле у них было много военных флагов. Однако все эти военные флаги были не их, а принадлежали другим этническим расам. Они использовали эти военные флаги в качестве приманки, дабы заманивать и захватывать торговцев, что приходили в поисках убежища к ним в лагерь. Среди всех зверолюдей, только племя шакала было способно на подобное. Другие этнические расы, даже самая агрессивная раса волка или хитроумная раса лисиц, не сделали бы этого, ведь у них была своя честь и гордость, поэтому они презирали подобное. Но племя шакалов действительно пользовалось такой тактикой. Это было связано с тем, что подобная деятельность приносила им доход. Так что уже многие человеческие торговцы, попавшись на их удочку, лишились своих товаров, а также в некоторых случаях и жизней. Глава 237. Помощь в решении проблем. Глава 237. Помощь в решении проблем. Племя шакалов опиралось на подобные гнусные методы, поэтому в конечном итоге стало самым известным воинственным племенем прерий. Они были известны как бесстыдные разбойники и воры даже среди зверолюдей, в то время как люди называли их хитрыми родственниками собак. Поэтому, когда Чжая услышал, как Спир говорит, что поблизости есть племя шакалов, это весьма удивило его. И он поспешно сказал: «Брат Спир, если ты знал, что поблизости есть племя шакала, тогда почему вы все еще здесь? Вы же должны были бы покинуть эту область как можно скорее». Спир кивнул: «Я знаю это, брат. Поэтому мы и собирались через пару дней уехать отсюда. Кстати, вот почему я так забеспокоился, когда увидел ваш караван. Все это произошло именно из-за близкого присутствия племени шакала». Чжая кивнул и сказал: «Брат, для безопасности твоего племени, мы должны завершить нашу сделку как можно скорее и немедленно уйти. Так что уже после завтрака мы оставим вам продукты питания. Так что все, что вам нужно сделать, это подготовить те вещи, о которых мы договаривались». Выслушав главу клана Будда, Спир посмотрел на Чжая и спросил: «Брат, а куда ты отправишься дальше? Вернешься к каменному городу людей или пойдешь дальше вглубь прерии? Если планируешь углубиться в прерии, то тогда тебе стоит быть осторожнее. И если заметишь странное племя, для начала проверь, к какой этнической расе они принадлежат». Услышав это, Чжая был глубоко тронут, ведь он даже не ожидал, что эти беззаботные зверолюди племени свиней будут так много думать о нем. Так что, улыбаясь, он ответил: «Брат, не волнуйся, не забывай, что я все еще маг, и если племя шакала действительно осмелится напасть на меня, то я преподам им хороший урок». Поняв свой промах, Спир засмеялся: «Брат, а я ведь почти что забыл, что ты всемогущий маг. Ха-ха-ха. Надеюсь, эти ненавистные воры не смогут скрыться от тебя». Естественно, Чжая тоже засмеялся, пока они со Спиром шли к центру лагеря. Однако в этот момент к ним, взяв две чаши с овечьим молоком, подошла молодая девушка из племени свинолюдов. После чего Спир сказал: «Брат, попробуй. Это самое свежее овечье молоко в прерии. И именно оно лучше всего подходит в качестве завтрака». Вот только осмотрев две чаши с овечьим молоком, Чжая потерял дар речи. Это молоко не подвергалось какой-либо обработке, но вместо этого было выдаено прямо из овец. И хотя сегодня Чжая впервые увидел овечье молоко, он был слишком смущен, дабы отклонить предложение Спира. Так что глава клана Будда принял чашу с овечьим молоком из рук молодой девушки-свинолюдки и выпил ее содержимое. Было даже трудно вообразить, насколько это молоко пахло овцами, ведь оно не подверглось никакому типу обработки или ароматизации. Так что нельзя даже было вообразить, насколько сильно оно пропахло овцами. Поэтому даже Чжая ничего не смог бы съесть с таким глубоким запахом. Так что теперь, когда молоко попало ему в рот, глава клана Будда едва не выплюнул его. Однако через некоторое время, он почувствовал запах сладкого аромата. Но этот аромат, не принадлежал ни одной из известных ему приправ. Вместо этого он казался весьма естественным ароматом самого молока. Так что именно он заставил Чжая закрыть рот, когда глава клана Будорос попробовал послевкусие. Спир, наблюдавший за появлением Чжая, попросту рассмеялся, когда сказал: «Брат, я действительно смущен тем, что не понимаю, вы человек или зверолюд. Многие люди, когда пили свежее овечье молоко, выплевывали его обратно и больше никогда не прикасались к нему. Тебе, однако, кажется, нравится его вкус. Ха-ха-ха, брат, у тебя часом не было зверолюдей в роду». Повернувшись, Чжая посмотрел на этого парня с головой гигантской свиньи и вдруг увидел лукавство в его глазах, так что он попросту не мог не ответить. «Хорошо, похоже, брат Спир, ты не оставляешь попыток подшутить надо мной. Ха-ха, но честно говоря, это свежее овечье молоко действительно очень ароматное». Вот только в это время Лаура и две другие девушки также вышли из палатки клана Будда. Причина, по которой они появились только сейчас, заключалась в том, что они боялись, что Чжая будет подозревать их, поэтому они терпеливо ждали. Когда он увидел, что Лаура и две другие девушки вышли из палатки, Спир сразу же попросил свою жену приготовить и подавать им еду. Вот только завтрак был очень прост: овечье молоко и плов. А вот после завтрака Чжая приказал нежити вытащить продукты питания из каравана и перенести их в лагерь больших пузатеньких свинолюдов. Спир же в свою очередь достал 5 лучших шерстяных одеял и ковров, которые они произвели, и вместе с 10 упитанными оргали, 2 поросятами и 2 лучшими мастифами, они были переданы Чжая. Чжая сначала хотел отказаться от дополнительных товаров, но Спир так серьезно посмотрел на него, что тот сразу же оставил эту идею. Поэтому, получив все это, Чжая попрощался с Спиром, а затем повел свой караван вглубь прерии. Стоит отметить, что хотя они были в прерии в течение всего нескольких дней, Чжая очень нравилось здесь. Зверолюди были простыми, очаровательными и впечатляющими друзьями, у которых не было никаких крамольных мыслей. По сравнению с коварными людьми они были более чистыми и прямолинейными. Друзья были друзьями, враги были врагами. Именно поэтому они всегда будут оставаться в проигрыше, если свяжутся не с теми людьми. В настоящее время Лаура ошеломленно смотрела на военный флаг племени больших пузатеньких свинолюдов, что висел над их караваном. Что касается военных флагов зверолюдов, она очень мало знала о них. И таким образом, когда она увидела, что Спир дал Чжая военный флаг, то очень сильно удивилась. Чжая ощущал некую ностальгию всякий раз, когда видел военный флаг. Но сейчас он, отстранив свое видение и посмотрел на Лауру и улыбаясь, спросил: «Что случилось? Почему ты постоянно смотришь на военный флаг?» Лаура повернула голову к Чжая и произнесла: «Разве ты не думаешь, что это странно? Почему Спир дал нам свой военный флаг? Орден Большого Бараньего Молота – это лишь небольшая часть племени, а племя Больших Пузатеньких Свинолюдов – лишь небольшая часть этнической расы. Так что обычно военные флаги таких орденов абсолютно бесполезны, и их никому не отдают». Услышав это, Чжая, улыбаясь, рассказал Лауре все, что узнал у Спира о значимости военных флагов. А когда он закончил свое объяснение, глаза Лауры просто-напросто сияли. «Великолепно! Я слышала, что как только зверолюди признают человека своим настоящим другом, почти никто из них не нападет на него. Брат Чжая, похоже, на этот раз мы получили большой урожай за небольшие деньги». Чжая кивнула и с немного озадаченным голосом сказал: «Я тоже думаю, что Спир действительно весьма хорошо относился к нам, и даже рассказал мне о некоторых слухах, что он недавно слышал, согласно которым, в этом районе несколько раз было замечено активное племя шакала». Лаура удивилась на мгновение, а затем цвет ее лица изменился, и она сказала: «Племя шакала? Это действительно племя шакала?» Чжая кивнул: «Это действительно племя шакала, и сейчас именно оно является самой большой угрозой для племени больших пузатеньких свинолюдов. Поэтому, как ты думаешь, должны ли мы помочь Спиру решить эту проблему?» Лаура удивилась на мгновение, так как даже не думала о подобном. Однако она также хорошо знала, что им не стоит бояться племя шакала. Вот только на самом деле она не ожидала, что Чжая предложит помочь Спиру решить эту проблему. Но Лаура в настоящее время также хорошо понимала, что при помощи мистических орлов они смогут невероятно быстро обследовать довольно широкую область и с легкостью обнаружить племя шакала, после чего с их силой им ничего не будет стоить уничтожить этих воров и бандитов. Естественно, сделав это, они бы очень сильно помогли Спиру. А вот альтернативой было то, что ордену Большого Бараньего Молота, в который входит всего несколько сотен свинолюдов, пришлось бы столкнуться сам на сам с весьма агрессивной племенем шакала. Некоторое время подумав об этом, Лаура сказала: «Все в порядке. Племя шакалов ненавидит всех остальных зверолюдей. Так что если мы устраним их, то никто из обитателей прерий ничего не будет предпринимать по этому поводу». Однако в ответ Шжаа улыбнулся и произнес: «Более того, племя шакалов может заниматься выращиванием собственных уникальных магических животных, которых мы не сможем увидеть при других обстоятельствах». Разумеется, как только Чжа это сказал, Лаура и две другие девушки сразу же посмотрели на повозку, что ехала сразу же за их каретой, ведь именно в ней везли двух поросят. Это были молодые водоизвергающие свиньи, которых племя Спира использовало в качестве ездовых животных. Вот только этих водоизвергающих свиней могло разводить только племя больших пузатеньких свинолюдов, поскольку у них были какие-то кровные узы с этими магическими животными. Но это не было проклятием, а скорее просто традицией. Зверолюди всегда считали себя потомками людей и магических зверей, и таким образом, они унаследовали те же способности, что и магические животные. Так что водоизвергающие свиньи были дальними родственниками больших пузатеньких свинолюдов. Это было связано с тем, что у водоизвергающих свиней, подобно им, были большие животы, и они выпивали много воды, дабы в битве иметь возможность выпустить ее из своих желудков и напасть на врага. Однако водоизвергающие свиньи могли запускать воду гораздо дальше и чаще их двуногих родственников. Однако поскольку они все еще находились неподалеку от лагеря Спира, Чжа решил пока не перемещать Аргали, поросят и мастифов в пространственное ранчо. К тому же на данный момент все и так было не так уж плохо. Шерстяные одеяла и ковры положили в карету, а двух поросят в одну из повозок, в то время как собаки и Аргали следовали за караваном самостоятельно. Лаура посмотрела на 10 шерстяных изделий и, улыбнувшись, сказала Чжаа: «На этот раз мы действительно остались в выигрыше. Ведь даже не беря в учет Аргали и поросят, даже шерстяные одеяла принесут нам довольно много денег, так как зверолюди сделали их вручную, и они действительно весьма популярны среди людей». В ответ Чжаа улыбнулся: «Именно из-за этого я и хочу помочь Спиру. Ведь пока в окрестностях будет шататься племя шакала, оно будет предоставлять опасность племени больших пузатеньких свинолюдов». Лаура кивнула: «Хорошо, давайте сделаем это тогда. Ведь в любом случае, этот вопрос также будет полезен и для нас». Чжаа слегка улыбнулся и отдал приказ мистическим орлам. Однако в этот момент Ниэр внезапно сказала: «Молодой мастер, было бы хорошо, если бы вы позволили именно мне позаботиться об этих двух поросятах, ведь они просто невероятно симпатичные». Когда Чжаа услышал сказанные Ниэр слова, то потерял дар речи. Он тоже считал, что поросята просто восхитительны, ведь их кожу условно разукрасили в черные и белые цвета, у одного из которых была черная метка на левом глазу, а у второго на правом. Поэтому все это давало ощущение, что они рылись в листьях, и некоторые из них прилипли к их мордочкам. Так что поросята выглядеть весьма комично. Чжаа улыбнулся, сказал: «Ниэр, эти два поросенка будут отправлены в пространственное ранчо. Но как только они созреют и у них появятся свои поросята, я обещаю, что отдам двоих тебе, дабы ты могла вырастить их самостоятельно». Глава 238. Странные подсказки. Глава 238. Странные подсказки. Поскольку Ниэр была очень чистым человеком, поэтому Чжаа бессознательно воспринимал ее как младшую сестру. И именно так к ней и относился. Подумав об этом некоторое время, Ниэр наконец кивнула и сказала: «Хорошо, но когда они опоросятся, молодой мастер должен дать мне парочку малышей». Чжаа улыбнулся и кивнул. Он знал, что Ниэр любит разводить магических зверей, так что ее требования не были какой-то временной прихотью. После чего, обернувшись, Чжаа обнаружил, что они уже отъехали довольно далеко от лагеря свинолюдей. И поскольку в округе больше никого из посторонних не было, он попросил Лауру остановить караван, а затем переправил в пространственную ферму Аргали собак и поросят, а затем они все вместе также отправились туда. Но в настоящее время все животные были помещены в пространственный амбар, ведь, как только Чжаа перенесет их на ранчо, пространственная ферма сразу же оценит их. Вот только после того, как они вошли в пространственную ферму, то услышали несколько странных ударов. Удивившись на мгновение, Чжаа вскоре обнаружил, что этот звук исходил от Грина и остальных членов клана Будда, оставшихся в крепости на Железной горе, что сейчас с встревоженными лицами стучали по земле. Естественно, поначалу Чжао был весьма удивлен, но потом понял, что же происходит, и сразу же почувствовал себя виноватым. Вчера он выпил слишком много, поэтому они не смогли вернуться в пространственную ферму, так что вполне естественно, что Грин и все остальные были обеспокоены. Они так волновались, что за всю ночь даже и не сомкнули глаз. Поняв сложившуюся ситуацию, Чжао отложил свои планы и немедленно позволил Грину и всем остальным войти в пространственную ферму. А как только члены клана Будда попали внутрь, то увидели, как их глава клана стоял с виноватым выражением. Грин внимательно посмотрел на него, прежде чем спросить: «Молодой мастер, с вами все в порядке? Почему вы вчера не вернулись в крепость на Железной горе? Мы очень беспокоились за всех вас в эту бессонную ночь». На что Чжао виновато ответил: «Простите, дедушка Грин, вчера мы встретили племя больших пузатеньких свинолюдов, и не мне вам рассказывать, как зверолюды пьют вино, до тех пор, пока не напиваются. Так что вчера я довольно сильно напился и поэтому не смог вернуться в пространственную ферму». И лишь услышав ответ Чжао, Грин расслабился, после чего улыбнулся и сказал: «Тогда в этом нет ничего удивительного. Эти звери никогда не отпускают своих гостей до тех пор, пока их лица не упадут на пол». Кун, что в данный момент разговаривал с Лаурой, услышал сказанное Грином и улыбнулся. «Да, эти зверолюди действительно такие. Так что они и в самом деле могли поить мистера Чжао вином, до тех пор, пока он не свалился бы на землю. Но скажите, мистер Чжао, какие хорошие вещи вам удалось выторговать на этот раз?» Однако Лаура не хотела, чтобы Чжао сам об этом рассказывал, и поэтому, улыбнувшись, сказала: «На этот раз у нас есть несколько действительно хороших вещей. 5 прекрасных одеял и 5 ковров, 2 уникальных магических зверя, которых выращивает только племя больших пузатеньких свинолюдов, а также 2 уникальных магических зверя из прерии». Выслушав девушку, Грин и остальные также узнали, сколько пищи им пришлось за все это отдать, после чего Кун кивнул и сказал: «Отлично, по сравнению с обычными ценами, это не так уж плохо». Лаура улыбнулась и сказала: «Это действительно не так уж много, но Спир почувствовал, что брат Чжао стал настоящим другом для его племени, и поэтому дал нам все это. Ха-ха, собственно говоря, другие вещи не имеют большого значения. Важно то, что мы получили 3 новых вида магических животных». Естественно, Кун понял, что имела в виду Лаура. На этот раз они получили 3 новых вида магических животных, что могли бы модернизировать пространственное ранчо. Поэтому он тут же сказал: «Итак, чего же мы ждем? Давайте быстрее их переместим, ведь они наверняка улучшат пространственное ранчо». На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Это будет не так уж просто. Эти магические животные, что мы привезли, должны быть очень высокого уровня. Иначе, в противном случае, пространственное ранчо не сможет получить новый уровень». Грин улыбнулся: «Это не имеет значения. Я уверен, что понемногу мы достигнем необходимого результата. К тому наш клан лишь только что вошел в прерии, а насколько я слышал, каждая этническая раса зверолюдей выращивает своих уникальных магических зверей. И если мы сможем аккуратно собрать этих животных, то думаю, что пространственное ранчо сможет получить множество новых уровней». Чжао улыбнулся и сказал: «Надеюсь. Проблема в том, что этих магических зверей получить довольно нелегко. Если бы мне не удалось подружиться со Спиром, то нам бы никогда не продали бы водоизвергающих свиней. Более того, даже в этом случае глава свинолюдов отдал нам не взрослых свиней, а поросят. Так что, как вы можете увидеть, зверолюди действительно любят своих уникальных магических животных». Кун заставил себя улыбнуться и сказал: «Я почти забыл об этом. Для этих зверолюдей их уникальные магические звери являются частью их семьи. Так что вполне естественно, что никто из них не будет просто так отдавать своих родственников, кто бы об этом ни попросил». Чжао и остальные молчали после того, как выслушали Куна. Однако людям было бы трудно думать о магических животных как о своей семье. Вот только для зверолюдей это было самым обычным делом. Чжао внезапно подумал о том, что одинокие старики на земле тоже очень сильно любили своих домашних животных. Эти люди рассматривали их как членов своей семьи и даже оставляли для них большое наследство после их смерти. Так что по сравнению с этими стариками, зверолюди не казались такими уж сумасшедшими. Однако он больше ничего не сказал, а просто перенес всех в пространственное ранчо, а затем достал оргали, водоизвергающих поросят и мастифов. И как только он это сделал, пространственная ферма сразу же сообщила: обнаружено новое животное. Провожу идентификацию. Идентификация завершена. Обнаружена новая порода овец. Провожу оценку уровня. Оценка завершена. Новой породе овцы присваивается 3 уровень. Время зрелости обнаруженного животного составляет 8 часов. Фиксирую особенные качества. Новая порода овец может производить шерсть 6 раз по 100 кг и один раз принести приплод из 8 ягнят. Животных требуется кормить раз в 2 часа. Провожу замену оригинальной породы овец на новую. Замена завершена. Провожу оцифровку. Оцифровка завершена. Отныне новая порода овец может быть куплена в пространственном магазине. Обнаружено новое животное. Провожу идентификацию. Идентификация завершена. Обнаружена новая порода свиней. Провожу оценку уровня. Оценка завершена. Новой породе свиней присваивается 20 уровень. Время зрелости обнаруженного животного составляет 20 часов. Новая порода свиней может принести приплод из 10 поросят 10 раз. Животных требуется кормить раз в 5 часов. Провожу оцифровку. Оцифровка завершена. Отныне новая порода свиней может быть куплена в пространственном магазине. Обнаружено новое животное. Провожу идентификацию. Идентификация завершена. Обнаружена новая порода собак. Провожу оценку уровня. Оценка завершена. Новой породе собак присваивается 15 уровень. Время зрелости обнаруженного животного составляет 20 часов. Новая порода собак может принести приплод из 9 щенков 5 раз. Фиксирую особенные качества. С вероятностью в 10% на свет может родиться усиленный мастиф в 30 уровня. Животных требуется кормить раз в 2 часа. Провожу оцифровку. Оцифровка завершена. Отныне новая порода собак может быть куплена в пространственном магазине. Чжао, прислушавшись к 3 длинным сообщениям, был ошеломлен. И хотя оценка водоизвергающих поросят была нормальной, у мастифа и Аргали подсказки, выданные пространственной фермой, оказались весьма необычными. Но особенно его удивило сообщение об оценке Аргали. Ведь согласно ему, эти магические животные могут производить шерсть 7 раз и привести на этот свет сразу 8 ягнят. Вот только до этого момента Чжао ни разу не слышал подобных подсказок. А вот в сообщении для мастифов было указано, что с вероятностью в 10% может родиться редкий магический зверь 30 уровня. Но в конце концов, как и почему подобное произошло, Чжао немедленно осмотрел хранилище пространственного ранчо и проверил список. И там на самом деле появилось 3 новые иконки. Аргали заняли место оригинальных овец, в то время как в 2 других не было ничего необычного. Он посмотрел на слот для мастифа и не увидел ничего особенного. Вот только как в конце концов это будет работать, и почему у мастифов вообще есть подобный 10% шанс. Чжао посмотрел на изображение мастифа и внимательно рассмотрел его, и у него в голове начало мигать число 9 вместе со словом «вероятность». Он был словно пойман ими, но хотя эта идея и посетила его, он никак не мог ее понять. Заметив его озадаченный вид, к нему подошла Лаура и сказала: «Брат Чжао, в чем дело? Неужели приплод мастифов действительно обладает некоторой вариативностью? Но ведь их боевая мощь так не так уж и низка. Если судить по подсказке, то сила улучшенного мастифа будет равна 5 или 6 уровню. Боевая мощь». Когда Лаура упомянула эти слова, Чжао наконец получил несколько подсказок и теперь догадывался, почему у мастифов есть подобный шанс. На земле не всех собак этой породы можно было считать мастифами. Чжао однажды услышал фразу: «Из 9 собак, только один мастиф». Иными словами, даже если все 9 были якобы мастифами, только одного можно было считать настоящим мастифом. Ведь мастиф — это не только имя или порода, но и символом его боевой мощи. На этот раз, судя по подсказке, мастиф может привести по 9 щенков за раз. Из 9 собак, только один мастиф. Именно эта фраза, возможно, указывала на причину, по которой пространственная ферма сказала, что существует возможность получить усиленный вариант. И именно этот особый пес и был настоящим мастифом. После того, как он это понял, Чжао рассмеялся и повернулся к Лауре. «Ничего особенного. Похоже, усиленный мастиф – это просто обычный мастиф, который подвергся мутации. И поэтому его боевая мощь значительно выше. Вот и все». Услышав это, Лаура согласилась, но все же сказала: «Как жаль, что даже с 3 новыми магическими животными пространственное ранчо не получило новых уровней». Чжао улыбнулся. «Ничего страшного, в будущем у нас еще будет множество возможностей для этого. Хорошо, идем дальше. Во-первых, нам нужно стать самодостаточными. И когда черная пустошь, после улучшения достаточно расширится, нам нужно будет создать свой бизнес в Империи Розы». Лаура не возражала, хотя в настоящее время они все еще продолжали сотрудничество с кланом Персилу, они не были готовы и дальше развивать его, так что на данный момент клан Будда мог, только отправившись в Империю Розы, попытаться наладить бизнес там. После того, как Чжао разрешил вопросы, связанные с пространственным ранчо, все они вернулись в пространственную ферму, и уже сидя в пространственной вилле, Чжао начал объяснять, что же произошло после того, как они вступили в контакт с племенем зверолюдей, а также подробно рассказали всем о военных флагах. Глава клана Будда затронул эти вопросы, потому как считал, что в будущем, когда они свяжутся с другими зверолюдьми, это им довольно сильно поможет. Впрочем, так же как и опыт, накопленный после встречи со Спиром. Более того, они также могут столкнуться с чем-то, что могло потребовать вмешательства со стороны Грина. Поэтому было бы лучше, если бы старик лучше понимал ситуацию, сложившуюся в прериях. И именно поэтому Чжао весьма детально рассказал о разновидностях военных флагов, а также сказал членам клана Будда, что хочет помочь Спиру разобраться с племенем Шакала. Естественно, Грин и остальные внимательно его слушали. И если честно, то они, оказавшись на его месте, не смогли бы добиться того, что смог сделать Чжао. Ведь члены клана Будда были похожи на других людей, проживающих на континенте Арк. Другими словами, они хотели бы узнать, как получить как можно больше преимуществ от зверолюдей. С другой стороны, Чжао Хай завоевал дружбу зверя с искренностью и щедростью. Можно сказать, что эта недавняя сделка не только давала им материалы, но и заветную дружбу созвездий. Это было особенно верно, когда Спир дал им флаг дружбы. После того, как Чжао закончил, Грин немного вздохнул, а потом посмотрел на Чжао со сложным выражением на лице. «Молодой мастер, вы отлично поработали. Все прошло даже лучше, чем мог бы сделать я. Похоже, молодой мастер действительно вырос, чтобы стать человеком, который может справиться с различными ситуациями. Так что теперь я чувствую значительное облегчение». Глядя на несколько возбужденного Грина, Чжао просто не мог не улыбнуться. «Не волнуйтесь, дедушка Грин, мне еще многое предстоит от вас узнать, поэтому не оставляйте меня». «Ах да, считаете ли вы, что это хорошая идея, помочь Спиру справиться с племенем Шакала?» Грин кивнул. «Все нормально, ведь иначе попросту не может быть. Что же касается нас, то нам не составит больших трудностей разобраться с племенем Шакала. Кроме того, мы также получим несколько преимуществ. Но самое главное, это уникальные магические звери племени Шакала. Мы определенно должны заполучить их, поскольку пространственное ранчо довольно сильно в них нуждается». Кун кивнул. «Лучший способ справиться с этим – это оставить небольшой след, дабы другие узнали об этом. И тогда другие зверолюди уж точно будут принимать нас более тепло». Разумеется, Чжао и Лаура рассмеялись над словами Куна, поскольку они определенно не сделали бы этого, так как понимали, что старик просто шутил. Ведь хотя другие зверолюди не одобряли действий племени шакалов, несмотря ни на что, племя шакалов все еще было одним из племен зверолюдов. Поэтому независимо от того, что делало племя шакалов, это все еще было внутренним делом зверолюдей. Так что если бы зверолюди обнаружили, что люди в прериях убили племя зверолюдей, то тогда было бы весьма трудно представить, как именно они отреагировали. Повеселившись некоторое время, Грин и все остальные захотели вернуться в замок на Железной горе. И хотя там не было так уж много вопросов, требующих их внимания, нельзя было сказать, что их не было вообще. Чжао же, выпустив двух оргали, нашел место в замке на Железной горе, где они могли бы разместить их. Сделав все это, Чжао вместе с девушками вернулся обратно в карету. Стоит отметить, что все это время караван, не останавливаясь, продолжал двигаться вперед. Однако здесь, в прериях, они всегда были окружены абсолютно одинаковым пейзажем. Так что если бы не тот факт, что они искали особые растения, то тогда Чжао и другие девушки никогда бы не захотели остаться здесь. Вернувшись в караван, Чжао заполнил одну из повозок едой, дабы, если бы они встретили еще одно племя зверолюдов, это гарантировало бы, что их примут весьма тепло. Честно говоря, просто ехать в караване было довольно скучно. Но, к счастью, Чжао по-прежнему собирал растения, и это слегка облегчало ему его скуку. В прериях было много растений, и за исключением нескольких конкретных областей, все было покрыто травой. Но, разумеется, никто из клана Будда не мог выделить особенных магических растений из этого травяного покрова. Но для Лауры и остальных девушек подобное неторопливое путешествие казалось весьма приятным. Ведь три молодые девушки, собравшись вместе, весело и непринужденно болтали. А вот Чжая, с другой стороны, был довольно подавлен, так как он не понимал многие темы, что они обсуждали. Где-то около полудня, когда Чжая и другие были готовы снова войти в пространственную ферму, дабы пообедать, глава клана Будда услышал крик мистического орла, так что они решили остаться, поскольку знали, что, наконец, нашли племя шакала. Со следующей главы перевод будет вестись с глав, переведенных на английский, Армари Травин. Глава 239, главный флаг расы быков. Глава 239, главный флаг расы быков. Глаза Чжая были прикованы к мистическому орлу, кружащему в небе. Лаура и остальные девушки тоже наблюдали за ним, с любопытством ожидая, какую же информацию он принес. Разумеется, Чжая очень быстро все понял. Мистические орлы имели отличную способность к реконструированию на больших высотах благодаря их великолепному зрению. Добавьте к этому их способность понимать главу клана Будды, и вы получите одних из самых лучших воздушных разведчиков в этом мире. Информация, которую предоставил мистический орел, оказалась очень важна, потому что ему удалось обнаружить, как два племени зверолюдей сражались друг с другом. А именно, в битве участвовали племя быков и племя шакалов. Разобравшись с сообщением, Чжая нахмурился, так как не знал, должен ли он начать действовать в этих условиях. Ведь если человек самовольно влезет в конфликт между племенами, то для него это может закончиться не слишком хорошо. Лаура и остальные девушки также были весьма обеспокоены информацией, которую им предоставил мистический орел. Зверолюди рассматривали сражение как нечто почетное, и поэтому вмешательство могло быть воспринято как тяжелое оскорбление. Так, что в ожидании предложений Лаура спросила у Чжая: «Брат Чжая, как ты думаешь, что мы должны делать?» На что глава клана Будда немного подумал и сказал: «Давайте для начала просто посмотрим, притворившись, что всего лишь проходили мимо. Не будем действовать первыми». Услышав это, Лаура кивнула, и Чжая приказал каравану двигаться к полю битвы. Расстояние между ними и полем битвы было относительно небольшим, иначе в противном случае мистический орел не стал бы специально возвращаться, дабы сообщить об этом Чжая. Естественно, направляясь к месту сражения, глава клана Будда, дабы увеличить скорость, отправил все остальные повозки в пространственную ферму. Но даже так им понадобилось целых 2 часа, чтобы, наконец, добраться до места, где мистический орел увидел поле битвы. Впрочем, и сейчас они могли услышать звон оружия и предсмертные крики. Стоит отметить, что Чжая даже не ожидал, что сражение между двумя племенами будет длиться так долго. Сейчас уже был полдень, но мистический орел видел, как они уже сражались этим утром. Другими словами, обе стороны бились в течение как минимум 3 часов, что довольно долго.